17 июля в 6 утра принц узнал, что война с Пруссией неизбежна. Он дал приказ отчаливать. «Куда мы держим путь, ваше высочество?» «В Шарантон», — завопил принц, в ярости расхаживая по палубе. Это был один из тех черных дней, когда, по выражению некоторых придворных, он смахивал на Вителлиуса. Адевьель Кастель. Мемуары. Прибежавшему Ринану он заявил, это их последняя глупость, других они уже не наделают. Через Эбердин Жером Наполеон прибыл в Булонь. Это было 21 июля, через два дня после вступления Франции в войну. Матрикулярный список кораблей почти не упоминает об этом плавании в Заполярье. Исследователям Гогена до сих пор была известна только последняя остановка в Тромсе. Познакомившись с материалами, посвященными принцу Наполеону, в частности с работой доктора Фламариона, я узнал, что в плавании участвовал Ринан. И действительно, в переписке Ринана «Семейная переписка, Париж, 1947» я нашел очень точный, притом почти ежедневный отчет о плавании. Кое-какие дополнительные сведения я почерпнул из интервью с Ринаном, которое Георг Брандес опубликовал в сборнике «Избранные эссе» «Меркюр де Франс, Париж, 1914» и из книги «Анриет Псишари. Ринан и война 1870-го. Мишель, Париж, 1947-й». Корвету надлежало присоединиться к эскадре Северного моря. Пополнив свои запасы продовольствия в Шербуре, корвет вышел в море 25 июля и начал патрулировать в датских и немецких водах, доходя иногда до Данцига в Балтийском море. С 26 по 30 августа он стоял в Копенгагене, в том самом Копенгагене, где жила девушка, которой суждено было стать мадам Поль Гоген. Империя Наполеона III рухнула. 4 сентября была провозглашена республика. 19 сентября Жером Наполеон был переименован в Дезе. В октябре он взял в плен один за другим 4 немецких корабля, в том числе 11 октября корабль «Франциско». Гоген оказался в той части команды, которой было приказано нести охрану на корабле. Он покинул борт «Франциско» только 1 ноября. Стремительно развивавшиеся события принимали все более тяжелый оборот для французских войск. В середине декабря Дезе был направлен в Бордо. Он курсировал вдоль портов Атлантики вплоть до конца февраля 1871 года, когда были подписаны предварительные условия мирного договора. Война окончилась, а у Гогена было только одно желание — как можно скорее вырваться из своей плавучей тюрьмы. 5 лет, проведенных на море, убедили его, что он совершил ошибку, выбрав профессию моряка. По его собственным словам, этот опыт отравил его жизнь. Из письма сестры Гогена Марии к Шарлю Морису. Он поддался мечте, которая обманула его. И та же мечта, та самая мечта порой в часы отдыха вкладывала в его руку карандаш и заставляла рисовать. Он не придавал этому большого значения, просто повиновался какому-то импульсу, словно убивал время. Октав Мирбо. Последнее плавание привело Гогена в Алжир, оттуда он попал в Тулон. В Тулоне 23 апреля Гоген получил 10-месячный отпуск, с правом его продления и сошел на берег с корвета Дезе. Он собирался вернуться в семью Ароза. Но где жили теперь братья Ароза? В Париже, взбудораженном последними днями коммуны, или в Сен-Клу, сожженном немцами в канун перемирия 25 января. Дом Алины тоже подвергся опустошению. Гоген не нашел там ничего, ни воспоминаний о матери, ни перуанской глиняной утвари и фигурок. Все погибло в огне. Прошлое существовало отныне только в воспоминаниях матроса, освободившегося от службы. На Парижской бирже 6 июня, через несколько дней после падения коммуны, 3-процентные бумаги котировались по по 53,65 франка. Цена не слишком блестящая, но ни на что иное нельзя было рассчитывать сразу после войны, из которой Франция вышла истерзанной, неуверенной в своем завтрашнем дне.